Я сотворил из эфира и стихии длинную палку-крюк, которыми мы обычно пользовались в таких случаях. Теперь нужно улучшить момент, когда он извернется подходящим образом. Яд прожег дыру в щите, и аспид, пропоров его, съехал вниз, а затем шлепнулся на землю. Чуфта заорала, словно хотела подсказать мне, что сейчас был удачный момент, и без тебя знаю. Быстро подновив щит, я успел закрыться, когда змей снова ринулся в атаку. Длиной он был не больше 1,5 метра, но этого хватит, чтобы навредить даже магу. Ша-ша-ша-ша-ша, я тебе пошиплю. Он снова бросился на меня, обнажив пасть с 2 смертоносными клыками. И в этот момент я выбросил вперед руку с крюком и пришпилил голову аспида к дереву. Попался. Змей принялся отчаянно извиваться, биться из стороны в сторону и шипеть, матеря меня по-змеиному. Но тщетно, крюк надежно воткнулся в кору, и мне оставалось только ждать, когда аспид немного угомонится. Не убирая щита, я снова обновил все слои защиты и укрепил крюк. Бой еще не был закончен, а затем принялся вязать силовой кокон вокруг аспида. Энергии 5 стихий опутывали змея, словно сеть. Он в последний раз дернулся и уснул навеки. «Ну вот и все», — вздохнул я. «Поверь, если бы рядом был открыт портал, я бы просто взял твою кровь, а потом закинул тебя туда, откуда ты заявился. Но, судя по состоянию аспида, он был в этом мире уже довольно давно. В нем самом почти не осталось жизненной энергии. Он тратил все на яд, чтобы прокормиться и защититься. Я не чувствовал в округе остаточной энергии искажения, значит, он все поглотил, а сейчас просто доживал свой и без того короткий век. Что ж, совесть меня мучить не будет. Я делал все правильно. Упаковав змея в защитный кокон, я забросил его в сумку и задрал голову. Отличная работа, ребята. Как вернемся в город, с меня угощение. Мне не терпелось поскорее добраться до Петербурга. С туристами мы быстро распрощались, и для них я так и остался неизвестным благодетелем. Возможно, потом они увидят мою физиономию в газете и выяснят, кого следует благодарить за спасение. Но мне их благодарность была не нужна. Главное, благодаря этому случаю я добыл пятнистого аспида. Тушка, которая лежала у меня в сумке, сейчас была самым ценным материалом на свете. И сейчас торопился домой, чтобы положить конец страданиям сестры. Таня ослабла настолько, что матушка поставила на уши всех лекарей. Каждый день я вливал в нее огромные дозы эфира, но этого хватало лишь на то, чтобы просто поддерживать в ней жизнь. Сестра угасала, и никто не понимал, почему. Матушка даже хотела поднять вопрос перед великим князем Федором Николаевичем на предмет расследования отравления, но я уговорил пока что этого не делать. «Вы точно предупредили дедушку, что я задержусь?» Оксана осторожно дотронулась до руки Аграфены. «Ему нужно именно звонить, он часто не читает сообщений». «Да позвонила я ему, еще во Владимировке», — раздраженно бросила помощница. «Если лекари велят вам остаться в Петербурге, мы предупредим его или временно перевезем в резиденцию. Оксану я решил эти несколько дней придержать около себя. Во-первых, состояние журналистки и правда требовало вмешательства нормальных лекарей. Во-вторых, я хотел быть рядом на случай, если память к ней вернется. В спокойных домашних условиях работать с ее менталом будет гораздо проще. Я не хотел поджарить ей мозги в попыхах связанным заклинанием». «Спасибо», — выдохнула журналистка. «Простите, мы можем сделать еще одну остановку? Меня снова подташнивает. Потому что нечего пытаться читать», — выпалила Феня. «У вас сотрясение, Оксана Вадимовна, а вы в телефон пялитесь. Ох уж эти милые женские разборки». Аграфена немного, по-сестрински, ревновала меня к Оксане и справедливо считала, что я уделяю девушке слишком много внимания. Увы, она не знала подноготное и просто удивлялась, почему я выбрал в качестве объекта интереса человека, который по всем параметрам не был мне ровней. Феня ошиблась лишь в одном: характер моего интереса был совсем не таким, как она предполагала. «Оксана, вы уж продержитесь немного, мы в город въехали», — сказал Лаврентий. «Если что, в центральном подлокотнике есть бумажные пакеты». Я положил ладонь на руку девушки и чуть прибавил эфира, чтобы помочь ей справиться с очередным приступом. «Спасибо», — вымученно улыбнулась журналистка. «Господи, от меня одни проблемы. Простите, пожалуйста». «Ну почему же», — отозвался я. «Пользы тоже немало. Уверен, отснятые пленки получились просто загляденье». «Да, только я не могу досчитаться одного бочонка». Оксана вытащила пластиковый пакет с материалами. «Я точно помню, что брала с собой 5 чистых пленок. Одна в фотоаппарате, 4 должны быть в мешке, а здесь только 3. Ну конечно, 5-я это лежала у меня во внутреннем кармане. Я пожал плечами. Возможно, выронила, когда падала. Не переживай, в тот момент не было ничего архиценного. Жаль красивые пейзажи, но эту утрату мы переживем. Главное, будут фотографии конь-камня и корабельного кладбища. Да, конечно, расстроенно проговорила журналистка. Понимаю, материал терять обидно, но лучше уж так. Мы как раз проезжали по северной части города, когда у Аграфены зазвонил телефон. Яна, нахмурилась помощница и ответила на звонок. Слушаю. Я не расслышал того, что сказала ей вторая помощница, но Аграфена мгновенно изменилась в лице. Даже когда на нее напал Виктор, она не выглядела такой напуганной. Поняла, скоро будем. Она повесила трубку, затем резким движением вытащила из-под своего сиденья мигалку, подключила в прикуриватель и налепила на крышу автомобиля. То самое ведерко, которым иногда предлагал воспользоваться Лаврентий, чтобы расчистить дорогу. Что-то случилось. Феня поймала мой молчаливый вопрос и тихо проговорила. Алексей Иоаннович, ваша сестра, все очень плохо. Глава 12. Лаврентий, не думал, что когда-нибудь это скажу, но... Гоните что есть мочи, попросил я, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие. Водителя не потребовалось уговаривать. Он был в курсе, что Таня нездорова, да и, как и многие слуги, привязывался к господским детям, особенно младшим. Поэтому когда Аграфена включила пронзительную сирену ведерка, наш автомобиль сорвался с места и перестроился в крайнюю правую полосу. Ее отводили для общественного транспорта, такси и скорой помощи. Наша Омега пронеслась по Кексгольскому шоссе и пересекла новенькую кольцевую дорогу. И именно в этот момент, когда мы едва проскочили огромную развязку, справа от обочины показался пост дорожной полиции. «Проклятие!» – прошипел Лаврентий. Постовой мгновенно нас срисовал, тут же крутанул жезлом и заорал в мегафон. «Омега 7546, остановитесь! Это как раз по нашу душу!» Лаврентий напряженно взглянул на Аграфену. «Что делать будем?» «Я разберусь», – бросила помощница и, переглянувшись со мной, кивнула. «Сейчас я дал ей разрешение делать что угодно, лишь бы нас не задержали». Не дожидаясь, пока постовой ленивой походкой подойдет к нам, Феня первая выскочила из машины и подбежала к нему. «Нас оштрафуют», – встревожилась Оксана. «Мы сразу несколько правил нарушили», – сударыня, – отозвался Лаврентий. «За такое лишают права управлять транспортом, и автомобиль увозят на штрафстоянку». «Хрен им, а не штрафстоянка», – прорычал я и рванул рычаг своей двери. Аграфена как раз общалась с постовым, судя по звездам на погонах, старлей. «Прошу вас, пойдите навстречу прямо сейчас», – убеждала Аграфена как раз в тот момент, когда я подошел. «Нужно соблюсти все необходимые процедуры», – отрезал постовой. Я мягко отстранил девушку и двинулся на полицейского. Тот взглянул мне в глаза и попятился, а рука потянулась к рации. «Значит, так, господин старший лейтенант Иванов», – подсказала Феня. «Господин старший лейтенант в курсе, кто мы, но настаивает на оформлении всех протоколов». Я перехватил его руку, а вторая моя ладонь вспыхнула пламенем. «Господин Иванов», – тихо, вкрадчиво проговорил я, приближая свое лицо к его физиономии. «У меня на Петроградке сестра умирает. Прямо сейчас. А она, на минуточку, кузина самого императора, как и я. Но ваш». Я схватил его за грудки и шарахнул небольшим зарядом психической энергии. То самое заклинание страха, что парализовывало человека как кролика перед удавом. «И если я не успею добраться к ней из-за твоего приступа дотошности, поверь, Иванов, я выясню все о тебе, твоих родственниках до седьмого колена, а затем устрою такие проблемы, что ты многократно пожалеешь о том дне, когда поступил на службу». «Это ясно. Ненавидел угрожать и шантажировать, но сейчас так было быстрее, а детали и последствия меня волновали мало. Времени нет, и никто не вспомнит о штрафах, если Таня не станет». «Ты так точно, ваша светлость. Простите, не поверил вашей девице. Все протоколы и штрафы оформляйте на светлейших князей Николаевых. От наказания бежать не будем. Но, ей-богу, нарушаем не просто так. Видимо, психическая магия хорошо его проняла, поскольку постовой дотронулся до козырька фуражки. Ваш светлость, если дело срочное, может вам сопровождение выделить, для скорости. Раз сестрица ваша, Эдсамэ, ну неужели первая адекватная мысль, благодарю, не стоит. Просто передайте дальше по постам, чтобы нас не останавливали. Нам еще мосты проезжать, сделаем. отозвался постовой. «Спасибо». Я развернулся и поспешил в машину, а Аграфена за моей спиной хрустнула бумажкой. «Понятно», — решила сгладить инцидент. «Пора бы отучить ее поощрять мздоимцев. С точки зрения закона мы действительно были неправы. Но, черт возьми, иногда нужно входить в положение. Если он заявит на вас угрозу сотруднику полиции при исполнении, будут проблемы. Ваша светлость, Аграфена догнала меня как раз перед тем, как я открыл дверь машины. Если мы опоздаем к Тане, это не будет иметь никакого значения», — отрезал я и, забравшись в салон, хлопнул по спинке водительского сиденья. «Гоните, Лаврентий, путь свободен». И действительно, проезд стал проще. Мы все так же орали мигалкой и ехали по полосе для спецтранспорта, но ни один из встретившихся на пути постов даже не подумал нас остановить. Лаврентий шел на рекорд, от северного въезда в город до Петроградки за 15 минут с учетом одного моста через Большую Невку, маленького через Карповку. Мы вылетели на Каменноостровский проспект и уже через минуту с визгом затормозили перед воротами семейного особняка. «Паркуйтесь пока, Феня, бегом», — велел я и выскочил из машины, прихватив сумку, на дне которой лежала тушка пятнистого аспида. Ворота распахнулись, едва служба безопасности увидела автомобиль, и мы с Аграфеной юркнули в них, чтобы войти в дом с черного хода. «Так быстрее». Нам навстречу выбежала Яна. На ней лица не было, и, судя по помятому виду, вторая помощница сбивалась с ног. «Ваша светлость», — она еще умудрилась присесть в реверансе. «Где она?» «У себя в комнате, с ее светлостью и лекарями». Мы с Феней переглянулись и, не произнеся ни слова, бросились вверх по ступеням лестницы. Рассыпая ладожский песок по персидским коврам, я ворвался на женскую половину, переполошив горничных. «Ваша светлость, вернулись». Я резко затормозил перед дверью в комнату сестры. Вдох-выдох, Алексиус. «Лучше сосредоточься и войди в режим концентрации прямо здесь». Аграфена открыла передо мной дверь, приглашая войти. В комнате пахло озоном, эффект от применения эфира в больших концентрациях. Матушка сидела на кровати Тани и держала ее за руку, вливая собственный эфир в худенькое тело сестры. Двое магаликарий стояли у окна и тихо переговаривались, шелестя страницами медицинского журнала. «Матушка!» Я бросился к ним, но светлейшая княгиня прислонила палец к губам, веля не шуметь. Я кивнул и подошел к ним, стараясь не топать массивными ботинками. Яна звонила. «Как Таня?» — спросил я. «Что говорят лекари?» В ответ матушка лишь покачала головой, и я увидел высохшие борозды слез на ее щеке. «Эфир перестал помогать», — прошелестела она. «Ей стоило невероятных усилий не разрыдаться. Все, что вливают, сгорает мгновенно. Еще утром было лучше, но пару часов назад». Я кивнул и дотронулся до тонкой и прохладной руки сестры. Течение эфира было минимальным. Лекари называют это состояние комы. Федор, его императорское высочество прислал лучших лейб-медиков, но они не сказали ничего нового, отрешенно продолжила матушка. Твой отец и Виктор отдали весь эфир. Это не помогает. Не хочу в это верить, но у нас закончились средства. Не знаю, насколько хватит твоей сестры. Прежде. Тихо. Я положил руку на плечо матери, и она вздрогнула. Никогда не видел ее в таком состоянии, надеялся, что больше никогда не увижу. Сейчас это была не та несгибаемая княгиня, которая пережила трагедию, ссылку, возвращение и порицание и нападки общества. Она еще не сломалась, но ее внутренний стержень уже треснул. Поставив сумку с аспидом на пол, я сел на корточки напротив матери и тронул ее подбородок, заставляя посмотреть мне в глаза. Но она стыдливо отвела взгляд и сжала простыню в руке так сильно, что костяшки ее пальцев побелели. «Я не справилась, Леша, я не смогла ее защитить, и никто даже не понимает, отчего. Господи, как подумаю, что это конец. Матушка, послушайте меня, я все же заставил ее посмотреть на меня. Возможно, я нашел еще одно средство, нужно попробовать. Мы все перепробовали, этого в арсенале медиков точно нет». Я поднялся и обратился к лекарям. «Пожалуйста, оставьте нас с ее светлостью наедине и распорядитесь никого не впускать. Вообще никого. Даже моих отца и брата». Мой приказ заставил княгиню раздраженно на меня обернуться. «Алексей, какого черта?» Я снова проверил эфир Тани. Вовремя успел, но времени мало. А затем потянулся к сумке. «Я прошу тебя мне поверить», — сказал я, открывая молнию. «Чтобы ни сейчас не увидела, просто вспомни, что в последнее время я не подводил тебя, и доверься мне». Просить ее уйти не было смысла. Мать никогда не бросит свое дитя, тем более в такой тяжелый момент, так что придется совсем немного раскрыть карты. Чуть-чуть, я не понимаю. Мне удалось найти возможный вариант лечения, и его нет в учебниках лекарей. С этими словами я извлек из сумки силовой кокон с заключенным в него змеем. Матушка инстинктивно отпрянула. Что это еще за тварь? Пятнистый аспид. Самая ядовитая змея на свете. Княгиня замотала растрепанной головой. Ты что, собираешься? Я потом все объясню, клянусь. Сейчас просто доверься мне и помоги, прошу тебя. Я не меньше твоего хочу помочь Тане и никогда бы не рискнул ей навредить. Матушка пристально взглянула на меня, перевела взгляд на змею, затем на Таню. Лицо сестры так заострилось, что было больно смотреть, и, видимо, именно этот образ ее убедил. Если ты, не дай бог, ее, тогда сама убей меня, а теперь либо помогай, либо уходи, я все равно это сделаю. Она выбрала первое и, взяв себя в руки, коротко кивнула. Я тебе верю, Алексей. Что мне нужно делать? Кожа змеи ядовита. Мне нужно, чтобы ты подпитывала защитный кокон, пока я произвожу манипуляции. Повесь на себя защиту. Что хорошего было в работе с матерью, так это ее почти что солдатская дисциплинированность. Без единого звука она активировала четырехэлементную личную защиту, а я усилил ее еще одной стихией. Все же у матушки был изумрудный ранг, и моя вязка была посильнее. Я положил кокон с аспидом на ковер под кроватью. Структуру кокона не меняй, он надежно связан. Мне просто нужно, чтобы ты держала эфирный уровень стабильным и добавила льда. Ты ее что, как колбасу будешь резать? Не совсем, но лучше препарировать в замороженном виде. Даже брызги опасны. Она вздохнула и подключилась к заклинанию кокона. Молю всех святых и надеюсь, что ты действительно знаешь, что делаешь. Я знал, но это не отменяло того, что даже я сейчас нервничал. Манипуляции подобного уровня – это круто даже для бывалого мага-преобразователя. Тем более, что с Таней мы дотянули до последнего. Убедившись, что кокон был в порядке, я сотворил свой любимый скальпель из эфира, металла и льда. Аспид достаточно проморозился, чтобы я мог нарезать его, почти как строганину. «Мне нужна кровь», – пояснил я, внедряясь в кокон. Мои руки тоже были окутаны плотным слоем защиты, как тонкие, но невероятно прочные перчатки, и работал я внутри кокона, чтобы исключить любое случайное попадание части аспида на наши тела. Змей поддавался плохо, мало того, что замороженный, так еще у него и шкура была прочная, как бычья кожа. Пришлось приложить усилия, и, наконец, аспид поддался. «Где ты этому научился?» – недоумевала мать. «Я не давала тебе ничего подобного в учебной программе. Устроил себе расширенный курс. Наконец, я добрался до внутренностей. Крови у аспида было не так уж и много, но одной змеи должно было хватить. Чуть нагрев его изнутри, я сотворил подобие пробирки, только из 5 элементов, чтобы быстро не прожгло стенки, и принялся разогревать кровь, чтобы та потекла в мой сосуд. Матушка завороженно наблюдала за моими манипуляциями. «Где ты вообще достал эту змею? Вы же на коневец поехали». «Рядом с ним и достал», — отозвался я. «Значит, ты поэтому выбил разрешение туда поехать, и поэтому тоже». «Лёш, я перестаю тебя узнавать. С тех самых пор, как мы перебрались в Петербург, ты словно стал другим человеком, чужим. И эти странные идеи, знания, мам, прошу, давай отложим этот разговор. Сейчас самое важное – вытащить Таню. Потом я все объясню. Точнее, постараюсь». «Да, конечно». Она умолкла, позволим мне продолжить работу. Пробирка тем временем заполнилась кровью, и я запечатал ее сверху, а затем осторожно вытащил из змеи из кокона. Правила техники безопасности требовали мгновенной утилизации препарата, но я решил оставить возможность добыть еще крови, если напортачу с конфигурацией противоядия. «Пока держи кокон», — попросил я. «Что это? И почему оно синего цвета?» «Потому что это очень необычная змея». Усилив стенки пробирки, я направился к Тане. Следовало взять ее кровь, чтобы смешать две субстанции, а затем приступить к вязанию нужной структуры. Вытащив иглу капельницы из вены сестры, я выдавил несколько капель ее крови и заключил в эфирную сферу. Затем отошел подальше, чтобы, не дай боги, не брызнуло, и принялся соединять две жидкости. Матушка застыла, глядя на мои манипуляции. Я чувствовал себя лаборантом-первокурсником на экзамене, вот только пересдача мне не грозила. Осторожно соединив две жидкости, я дождался первой реакции, кровь аспида зашипела, забулькала и приняла темно-фиолетовый цвет. Сейчас самое важное. В голове давно была рассчитана формула с учетом возраста, массы тела, потенциала и состояния Тани. Теперь нужно просто связать все нужным образом. Я привлек стихии воды и земли, сделав их них основу для снадобья, затем соединил с ними смесь крови, выстроил сетку. Один из датчиков, что был прикреплен к руке Тани, тревожно запищал. «Пульс!» – воскликнула матушка. «Леша, поторопись!» «Готово!» Времени на внутривенное введение у меня не было. Пришлось действовать по-старому, как деды в ордене делали, вливать куда придется. Оказавшись возле Тани, я аккуратно раздал ее челюсти и поместил эфирный шарик со снадобьем в рот. И сразу же подключил много эфира, заставляя организм сестры отреагировать на лекарство. Разгонял кровь, заставлял биться сдавшееся сердце. «Ну как?» – тихо спросила за моей спиной матушка. Я раздраженно вырубил звук аппарата, но показатели на экранчике начали понемногу выравниваться. По крайней мере, до прежних. Теперь ждем. Несколько минут. Я пока продолжу вливать эфир. А со змеей что делать? Пока держи защиту. Секунды тянулись в вечность. Я одновременно отслеживал течение эфира и глядел на экран. Сначала ничего, затем. Давление подросло. Пульс уж 60. Еще несколько секунд. Еще эфир. Пульс уже 65. Давление 100 на 70. Понемногу. Потихоньку. Экранчик загорелся зеленым, оповещая о стабильном состоянии. Я оглянулся на матушку. Кажется, работает. Она вскочила, позабыв об аспиде и, не веря своим глазам, уставилась на экран. Может, я принимаю желаемое за действительное, но, у нее лицо розовеет. Матушке не показалось. Эфир в теле Тани разогнался до оборотов центрифуги. Сейчас пойдет скачок всех показателей, когда кровь аспида вступит в последнее противостояние с ядом лярвы и нейтрализует эту дрянь навсегда. Монитор снова загорелся, но на этот раз оранжевым. Я позову лекаря. Рано. Следи за монитором. Пока что я решил надежнее заморозить змею. Помнится, в одном из залов ордена была традиция вешать чучело некоторых интересных трофейных тварей, что вылезали из искажений, и предмет гордости, и молодняку наглядное пособие. Этот аспид вполне мог бы занять почетное место, с учетом миссии, которую, сам того не ведая, выполнил. Только вот фигушки ты его, такого ядовитого, обработаешь. Это ж сколько таксидермистов поляжет, Леша. Позвала матушка. Кажется, она просыпается. Я мгновенно развернулся и в следующий миг оказался у кровати сестры. Мышцы на лице Тани начали подергиваться, словно она выходила из очень глубокого и насыщенного сна, а в следующий миг она распахнула глаза, и матушка тихо вскрикнула. На меня смотрели два не синих романовских глаза, а сине-зеленых, словно в них застыли искорки энергии искажения. И зрачки у этих глаз были по-змеиному вертикальные. Глава 13. «Господи!» — воскликнула матушка. «Что ты наделал? Только истерики мне сейчас не хватало». Матушка, разумеется, имела полное право, но моя работа с Таней еще не была закончена. Спас ее, отрезал я. Сестра открыла глаза, но еще никак не могла окончательно прийти в себя. Она водила носом в мою сторону, словно слепо принюхивалась, и это выглядело странно. Я воспользовался моментом и схватил ее за руку, отслеживая течение эфира. Невероятно быстрое. Организм Тани стремительно очищался от яда лярвы, но она слишком долго находилась под воздействием инородной силы, и коктейль из яда лярвы, крови пятнистого аспида и энергии искажения дал очень странный эффект. Я не успел открыть рта, чтобы поприветствовать сестру и задать положенные вопросы, как она рывком поднялась и с нечеловеческой силой схватила меня за грудки. «Дай!» – прорычала она. «Дай! Я знаю, у тебя есть!» Она таращилась на меня змеиными глазами, вроде и на меня, но вместе с этим и в пустоту. И от этого взгляда даже мне стало не по себе, а я всякое видел на службе. Но чтобы кровь пятнистого аспида давала такой эффект, впервые. «Танюша!» — позвала матушка и хотела было приблизиться, но я жестом остановил ее. «Не подходи, пока опасно. Что ты с ней сотворил, Леша? Отвечай, черт тебя дери!» «Хороший вопрос, хотел бы я знать. Я был уверен, что провел ритуал и связал противоядие по всем правилам. Ошибки быть не могло. Я выверял каждую микрочастичку энергии. Значит, либо особенности организма сестры, либо так влиял конкретно этот мир. Миры безумно похожи, но у каждого есть свои особенности, которых наши аналитики могли не знать. Терра-3 не представляла для моего ордена интереса, поскольку в ней, насколько я знал, до недавнего времени не были зарегистрированы искажения, так что и мир этот наши не особо изучали. Так, общее сведение, видимо, временный побочный эффект, тихо сказал я, пытаясь осмотреть сестру. Впрочем, у девчонки были другие планы, она явно собиралась напасть на меня и взять желаемое любой ценой. Я попытался вырваться из схватки Тани, но не тут-то было. Сестра схватила меня с такой силой, что без магии я бы не освободился. Тоже интересная побочка. Татьяна никогда не отличалась физической крепостью, невысокая, тонкокосная, и только тренировки смогли ее немного укрепить. А сейчас такие сюрпризы. Дай, снова потребовала сестра. Да чего ты хочешь-то? Силу, прошипела она не своим голосом. У тебя есть, я знаю, я вижу. Дай, мне нужно. Она словно не была собой, но теперь до меня начало доходить, и полная картинка сложилась. Сестра почувствовала во мне силу искажения и теперь требовала, чтобы я поделился с ней. Так, стоп, Алексиус. Сестра потянулась к моей шее, чтобы прикоснуться к коже и вытащить из меня необходимое, но я перехватил обе ее руки, наспех связал эфирной веревкой и тихо выругался себе под нос. Это не станет проблемы, и не только в мире дело, и даже не в Аспиде, будь он неладен. Просто сестре не повезло оказаться в мизерном проценте положительно восприимчивых к инородной силе. Восприимчивость имела две категории, положительную и отрицательную. Чувствовать само наличие инородной силы могли обе, но для отрицательно восприимчивых работать с аномалиями было невозможно, и они чувствовали искажения лишь потому, что их тела остро реагировали на угрозу. Таких из послушников было большинство, и именно они в итоге отсеивались или переходили работать в другие направления. У положительно восприимчивых все было иначе. Они также хорошо ощущали присутствие чужой силы, но, в отличие от первых, были способны с этой силой взаимодействовать. Не без последствий, если без подготовки, но могли. В этом и был весь смысл. Собственно, нас в ордены отбирали по этому принципу. Все маги-преобразователи вроде меня были исключительно положительно восприимчивы. Иначе просто невозможно обучиться мастерству преобразований. Лярва сыграла с тобой злую шутку, шепнул я и обернулся к матушке. Мне нужно поговорить с сестрой наедине. Оставишь нас на 5 минут, ты в своем уме, Алексей, после всего. Я толкнул беснующуюся Таню на подушке и резко развернулся к матери. А ты бы предпочла увидеть ее в гробу? То, что я сделал, помогло. Нужно закончить. Но светлейшая княгиня лишь покачала головой, но на всякий случай отпрянула. Но ты сам-то видел, это не она. Дай мне 5 минут, нетерпящим возражений тоном сказал я и торопливо подвел матушку к двери. Обещал все объяснить, объясню, но, ей-богу, дай закончить. Ее светлость даже не успела возмутиться, как я уже почти что вытолкал ее за дверь и тут же запер комнату изнутри, а затем обернулся к Тане. С возвращением, сестренка, у меня для тебя 2 новости, дай, закричала она, я же чувствую, в тебе есть, просто дай. Она действительно была не в себе, и сейчас мне стало понятно, почему именно. Таня смогла развоплотить эфирную веревку, спрыгнула с кровати и бросилась на меня, собираясь отнять драгоценный заряд аномалии силой. Ну да, конечно, вкусняшки только по выходным и строго дозировано, особенно в ее случае. Да погоди ты, я ловко перехватил сестру за талию и поднял в воздух, молотя руками и ногами, она пыталась вывернуться. Сейчас ее разум не работал, и она в самом прямом смысле ничего не соображала. Все сознание застилало только одно ощущение – жажда. Жажда инородной силы. Одно хорошо, в таком состоянии невозможно сконцентрироваться, так что и заклинаний связать она толком не могла. Увы, так случается, когда положительно восприимчивый слишком долго остается в контакте с энергией искажения. Он привыкает, организм понемногу сживается с ней и учится самостоятельно перерабатывать инородную силу в эфир. Редчайшая и крайне полезная для нас способность к адаптации, но со своими подводными камнями. Когда я создавал план лечения Тани, то не предполагал, что она вообще окажется высокочувствительной. Ведь до того, самого первого искажения, я был уверен, что мир чист от этой гадости. И уж тем более у меня не было поводов проверять окружающих на эту чувствительность. Считалось, что на территории высокой чувствительности быть не могло ввиду отсутствия самого раздражителя. Даже когда за мною вязалась великая княжна София, ее интуицию можно было списать и на другие факторы. И даже если предположить, что София тоже могла считывать фон, у нее наверняка была отрицательная восприимчивость. А вот у Тани все симптомы плюса были налицо. «Ну что, успокоилась немного?» – спросил я, когда она перестала молотить ногами. Я передал сестре совсем маленькую частичку чистой силы искажения, и Таня тут же обмякла в моих руках. «Вот теперь можно работать дальше. То, что только что сделал, мера временная. Мне тоже требовалось время и спокойное место, чтобы подумать, как поступать с Таней дальше. А пока следовало привести ее в человеческий вид, чтобы не перепугала семью. Я отнес сестру на кровать и уложил на подушки, а затем заставил посмотреть мне в глаза. «Давай, Танюш, возвращайся. Ты получила необходимое, теперь покажи нормальное личико. Я знаю, ты можешь, соберись». И действительно, ее зрачки вскоре приняли нормальную круглую форму, а зеленые искры из глаз пропали. «Хорошо, хотя бы людей не стоит пугать. Леша», – застонала она. «Леша, мне так плохо. Меня мехом внутрь выворачивает». И где она этого нахваталась? Наверняка от егеря. Мне было прекрасно известно, насколько мучительной была такая ломка. Самая настоящая ломка. Если организм выжил, привык и начал перестройку под энергию искажения, а затем эту энергию из него резко убирают, начинается примерно то, что испытывают тяжелые наркоманы без дозы зелья. «Знаю, Танюш», — улыбнулся я и погладил сестру по щеке. «Главное, мы успели тебя вытащить. А сейчас я поговорю с тобой серьезно. Потому что ты должна знать кое-что важное, а времени у нас немного. Сможешь воспринимать?» Таня неуверенно кивнула. «Воды», — взмолилась она. «Сможешь сначала дать воды?» Ужасно в горле пересохло. Я оглянулся по сторонам, нашел на столике графин и принес сестре полстакана воды. Сделав несколько глотков, она уставилась на меня. «Я умру, да, мне никто не говорит, но я же понимаю, что со мной что-то не так». Я покачал головой и взял из ее все еще слабых пальцев стакан. «Не умрешь. Все, конечно, однажды там будем, но ты, не сейчас». Болезнь удалось нейтрализовать. Мне даже никто не говорил, что это было, потому что никто не знал, отозвался я. «Кроме меня, я должен попросить у тебя прощения за то, что кое-что скрывал. Помнишь того гомункула, который сорвал нам рыбалку?» «Да, конечно», — озадаченно ответила сестра. «Только почему?» Оказалось, что это был не гомункул. Эти аномалии, энергию которых использовали для губительных артефактов, это, по сути, это своего рода порталы, из которых в наш мир могут попадать странные существа, иномирные. Они ядовиты, и яд одного из них попал на тебя. Это плохая новость. Сестра обхватила ладонями голову. «Меня, что, отравили, получается?» «Если вкратце, то да. И мне пришлось долго искать противоядие. Я смог его найти, но в тебе слишком долго была эта чужеродная сила. Твой организм смог ее принять, и теперь тебя выворачивает костями наружу именно потому, что ты привыкла к этой силе. Хорошая новость, через неделю тебя перестанет ломать, но это будет сложная неделя. Я постараюсь тебе помочь, ударные дозы эфира смогут заполнить пустоты, но все равно придется нелегко». Таня изумленно на меня вытаращилась. «Откуда ты все это знаешь, и почему не сказал тогда?» «Потому что не был уверен». «Откуда знаю, одна старинная книжица попалась в руки, остальное сам додумал, чай, не дурак. Важно то, что ты, по всей видимости, одна из немногих, кто в будущем сможет работать с этими аномалиями без риска для жизни. Если, конечно, научишься. Но у этого будет и обратная сторона. Со временем твоя сила станет зависимой от этой самой энергии». «Ну, как я понял». Сестра приняла вертикальное положение и заметила кокон, в котором мирно себе замораживался пятнистый аспид. «А это что, твое лекарство?» «Долго искал. Змея синяя. Леш, я же их боюсь». «И правильно. Кокон начал истончаться, и я решил просто утилизировать змею. Спасибо, почтенный, но даже мертвый и ледяной ты все равно опасен. Поэтому я первым делом вытащил из него остатки энергии искажений, а затем превратил змея в горсть пепла. Ну зачем же прямо на ковре? Матушка ругаться будет. Поверь, матушке сейчас не до этого». Я уставился на сестру. «Я доверяю тебе и знаю, что ты сама понимаешь, когда стоит молчать, а когда разбалтывать. Это очень опасный секрет, Таня. И пока все, что я тебе рассказал, должно остаться строго между нами. А матушка, а папа, Виктор?» Я молча покачал головой. «Тогда у меня встречная просьба», — отозвалась сестрица. «Раз уж это все со мной случилось, то я должна знать все об этой силе и ее проявлениях». «Справедливо. По рукам. Расскажу все, что знаю. Я буду помалкивать, но ты выложишь мне все, что знаешь, я должна знать, что со мной. И еще вопрос, я хоть осталась человеком, технически, да, но в моем родном мире магов-преобразователей считали несколько иным ответвлением эволюции. Иногда обострялись профессиональные заболевания вроде дисбаланса эфира. С годами нам становилось сложнее заводить потомство, если мы сильно увлекались ношением в себе больших резервов инородной силы. К слову, именно положительная восприимчивость передавалась по наследству, так что в стародавние времена наших орденских чуть ли не принудительно женили. К счастью, мне в свое время удалось избежать этой обязанности, а потом и необходимость отпала. Я улыбнулся и поцеловал сестру в лоб. «Даже если ты превратишься в здоровенного мерзкого слизняка, я буду продолжать считать тебя лучшей из людей. Но пока твой организм окончательно не очистится, могут быть странные проявления. Это пройдет, скажешь еще». Таня слабо ткнула меня в плечом кулачком. Да, вне ломки она оставалась собой, но когда ее снова накроет из-за нехватки силы искажения, начнутся спецэффекты, и богатырская силушка, и змеиные глаза. Лучше мне сделаться ее сиделкой на это время, чтобы слуги не посидели раньше времени. Да и не хотелось, чтобы начались разговорчики на кухне. Зато в перспективе часть яда пятнистого аспида позволит сестре вязать просто невероятные по своей силе и эффективности отравляющие заклинания. И я пока не знал, говорить ей об этом или нет. Девчонке еще не исполнилось и 16. Быть может, именно ее юный возраст и нестабильность организма вкупе с огромными порциями эфира сыграли на то, что ее тело смогло адаптироваться к инородной силе. Но практиковать ей было рано. Первые годы даже в нашем ордене начинались с теории и отработки стихийных и эфирных заклинаний. Все это время параллельно нас понемногу адаптировали к силе искажений, и лишь после того, как были пройдены все тесты, адептов допускали до прямой работы с инородной силой. Таню ждет то же самое, я не стану рисковать ею сверх того, что уже было. Алексей, Татьяна, в дверь забарабанили, и я узнал голос отца. Мы с Таней переглянулись. Я, могила, шепнула сестра и подмигнула мне. Еще один повод порадоваться тому, что Таня безоговорочно мне доверяла и вообще любила становиться моей сообщницей. Есть все же огромные плюсы от близости с ближайшими родственниками. Но выкручивайся с объяснениями сам. Я ничего не видела и не слышала. Ну, кое-какое объяснение у меня было готово. Впрочем, критики оно не выдерживало. Я надеялся списать свои знания на обучение в спецкорпусе. Там подготовка секретная, и это бы не вызвало вопросов у родителей. Но так уж сложилось, что некоторые события случились раньше моего зачисления, так что придется импровизировать по полной программе. Я только успел отпереть дверь, как створки тут же распахнулись, и я оказался нос к носу с разъяренным главой семейства Николаевых. «Какого лешего ты заперся, ты что, не понимаешь, что?» Он резко замолчал, когда Таня, уже заметно бодрая и порозовевшая, приветливо помахала ему рукой. «Здравствуйте, ваша светлость», — улыбнулась она, — «не подскажете, который час? Я так жду обеда или ужина». Отец растерянно остановился посреди комнаты, и в двери с любопытством заглянул Витя. Старший братец, следовало отдать ему должное, переживал искренне. И именно он в мое отсутствие пытался поддерживать матушку. Уж как мог, но старался от всей души. Светлейший князь озадаченно глядел на сестру, затем на меня, заметил горстку пепла под кроватью, затем снова перевел взгляд на меня. «Алексей, думаю, нам с тобой пора серьезно поговорить. Как пожелаете, ваша светлость», — чуть поклонился я. «Но сначала накормите меня, пожалуйста». Сестра пришла на помощь, пыталась разрядить обстановку. Матушка наконец-то дорвалась к ней и заключила Таню в крепкие объятия. «Все хорошо, мам», — улыбалась сестра, а ее светлость наконец-то дала волю слезам облегчения. «Теперь все и правда хорошо. Леша меня спас. Я дал родным время насладиться счастливым воссоединением». Даже слуги с любопытством заглядывали в распахнутые двери Таниной комнаты, переживали же, а Феня пыталась их отгонять, хотя сама все еще заламывала пальцы от напряжения и тревоги. Мы встретились с ней взглядами, и она едва заметно покачала головой, снова выражая неодобрение моих методов. «Ну прости, дорогая, работаем, как умеем». Отец поцеловал Таню в макушку, жестом попросил Виктора остаться с женщинами, а сам направился в мою сторону. «Ко мне в кабинет», — тихо, но твердо велел он. «Живо». Глава 14. Не подчиниться приказу главы семьи я не мог, хотя прекрасно понимал, что разговор получится нелегким. И если матушка могла спустить на тормоза некоторые мои проделки, то отец вцепится в меня бульдожьей хваткой. Что ж, однажды это все равно должно было случиться. Быть может, и хорошо, что мы многое проясним сейчас. Как пожелаете, ваша светлость, легонько поклонился я. Отец вышел из комнаты, и столпившиеся у входа слуги бросились в рассыпную. Лишь Яна и Аграфена остались у порога, ожидая приказаний. Здесь же караулили присланные дядей Федором Николаевичем лейб-медики, а чуть поодаль расположились охранники. Мне стоило немалых усилий избавиться от них для поездки на Каневец, но это был частный случай. Теперь наш дом сторожили едва ли не как Петропавловскую крепость. Я последовал за светлейшим князем, и тот быстро перешел на мужскую половину, где кабинет соседствовал с библиотекой. Один из дежуривших лакеев справился, не принести ли нам напитков. «Ничего не нужно, спасибо», — бросил отец. «Я бы выпил чашку кофе». Иоанн Карлович так резко развернулся на каблуках, что лакей в испуге шарахнулся в сторону. «Потерпишь, Алексей», — приказным тоном сказал он. Что ж, глава семейства был настроен серьезно. Решив не раздражать его сверх меры, я пожал плечами. «Ладно, давайте сразу к делу, раз уж оно не сочетается с кофе». Отец сверкнул глазами в ответ на мою дерзость, но не стал отчитывать меня при лакее. Мы вошли в кабинет и, велев никого к нам не пускать, князь запер двери изнутри. Уже интересно. Дверь в библиотеку была распахнута, ее перестали запирать после того, как отец и Виктор перебрались в особняк. Светлейший князь обошел массивный дубовый стол и устало опустился в кресло, но мне сесть не предложил. «Понятно, значит, у нас предполагается выволочка. Я дам тебе возможность первым все мне рассказать, Алексей», — мрачно сказал отец. «Ничем не хочешь поделиться?» Я пожал плечами. «Боюсь, ваша светлость, я не понимаю, о чем именно должен рассказывать. Ты еще смеешь придуриваться. Я действительно не понимаю, какого рассказа вы от меня ожидаете». Сейчас отец плохо скрывал гнев, все слишком распереживались из-за последних событий, и его светлость просто не желал сдерживаться, или больше не мог, и всех собак спустит на меня, просто потому, что являлся источником всей движухи и попался под горячую руку. «Начнем с того, что ты устроил пожар в зале Александровского дворца», — раздраженно проговорил отец, — «и едва не сжег драгоценные подарки». «Что, Алексей, думал, я не узнаю? Ты забыл, кем я служил при дворе? Ну и кто меня сдал? Сама София Петровна, охранники или кто-то другой? Честно говоря, я уже и забыл о самом факте пожара. Получилось нейтрализовать подарочек, и хорошо. Последствия из моей головы просто вылетели, ибо пришлось срочно позаботиться о других вещах. Вряд ли меня сдала сама кузина София, она не производила впечатления болтушки. Либо ее как следует прижали, либо информация пришла из других источников. Я правильно понимаю, что после всего, что совсем недавно имело место в нашем доме, вы сейчас решили отчитать меня за небольшой инцидент во дворце?» Улыбнулся я. Отца аж перекосило. «Да, я слишком поздно вспомнил, что, даже уйдя со службы, он оставался верен своему делу. Мне тоже следовало аккуратнее выбирать выражения. По-твоему, поджог и угроза безопасности императорской семье – это просто небольшой инцидент?» Прошипел отец, медленно поднимаясь из-за стола. «Ты хоть понимаешь, какая паника могла начаться? Благодари Бога за то, что все удалось замять». Я кивнул. «Обязательно поставлю свечку в ближайшее воскресенье. Отец, я понимаю ваше беспокойство случившимся в Царском селе, но сейчас меня куда больше волнует состояние моей сестры. Не спрашивая разрешения, я устроился в кресле напротив отца. Да, я дерзил и вел себя слишком уж по-домашнему. Отец всегда был большим формалистом и уделял много внимания мелочам, которые в обычной семье вообще не имели бы никакого значения. Это тоже можно было понять, Иоанн Карлович буквально выгрыз титул светлости. Титул светлейшего князя был единственным княжеским, который можно было получить от самого императора за личные заслуги. Остальные князья наследовали свои титулы и право называться сиятельствами от предков. Но государь Петр I сломал систему, и с тех пор история знала немало противоречивых имен светлейших князей. Все светлейшие сталкивались с недоброжелательным отношением светского общества. Их считали выскочками, людьми не своего круга, завидовали и порой даже интриговали против них. Из грязи в князи, часто именно такой сценарий ассоциировался с припиской светлейшей. Лишь последующие поколения чувствовали себя комфортнее, но с новичков спрос в свете всегда был очень высок. Реальность была такова, что этот титул давали за исключительные заслуги. часто вместе с орденом Андрея Первозванного. Моему отцу орден не дали, а вот титулом наградили, причем заслуженно. И это понравилось далеко не всем, особенно с учетом того, что позже матушка решилась на столь неравный брак. Я прекрасно понимал, что отец всю оставшуюся жизнь будет доказывать то, что достоин оказанной чести, и будет требовать того же от каждого из своих детей. Единственный человек, которому ничего не нужно доказывать, моя матушка, но и она поддерживала устремления отца. Только вот я большого пиетета перед ним не испытывал. Любил, в какой-то степени, да, был привязан, вполне, уважал, безусловно. И все же я давно чувствовал себя равным с ним, поскольку именно на мои плечи легла забота о матери и Татьяне, когда отец с Виктором перебрались на службу в Гельсингфорс, а мы остались в Выборге. О твоей сестре будет отдельный разговор. Отец пристально глядел мне в глаза. «Алексей, я хочу, чтобы ты знал, я ценю все твои усилия. Я вижу, как много ты делаешь для нашей семьи, и не намерен этого обесценивать. Но что меня пугает, так это то, насколько много ты стал брать на себя. Почему меня не отпускает ощущение, что ты знаешь, что именно произошло с Татьяной? Это не ощущение, это профессиональное чутье, отче. Ты слишком долго тренировал наблюдательность и теперь даже неосознанно подмечаешь то, что игнорируют другие. Потому-то тебе и не кажется. Но вслух я сказал другое. Да, знаю. Таня отравилась ядом твари, которая вылезла из аномалии. Той самой аномалии, какие отравляют артефакты, за которыми гоняется вся четверка. И откуда ты это знаешь? Додумался. Связал одно с другим, и вуаля. Отец приподнял брови, разумеется, не поверив ни единому моему слову. Ситуация была патовая. Он понимал, что никак не мог вытащить из меня нужную ему информацию. Все же черный алмаз против его сапфира. И еще он прекрасно понимал, что я тоже это знал. Ему оставалось довольствоваться только тем, что я сам решу сказать. Ты знаешь больше, чем говоришь, Алексей, но не торопишься рассказывать. И я не понимаю, почему. Потому что некоторые знания не проверены, некоторые, и вовсе плод моих догадок. Вы, ваша светлость, прекрасно осознаете, насколько губительной может оказаться непроверенная информация, тем более для нашей семьи. Но сейчас дело как раз касается нашей семьи, Алексей, воскликнул отец. Татьяна едва не погибла. Я понятия не имею, что за чертовщина происходит. Не понимаю, что с этим делать. А единственный человек, который может пролить свет на происходящее, какого-то дьявола отмалчивается. И это еще отец знал не обо всех моих подвигах и планах на будущее. Я лишь вздохнул и поднял на него глаза. Изложи я свои соображения раньше, ты бы объявил меня сумасшедшим и запер в особняке с правом выходить только в уборную, и то под надзором. Пока вы с Виктором пытались хоть как-то восстанавливать карьеру, разумеется, во благо семьи, я очень много занимался, перечитал все, что попадалось под руку и не входило даже в расширенную программу подготовки. Через мои руки проходило очень много сомнительной информации и фальшивых ритуалов, но кое-что оказалось рабочим. Хочешь сказать, что ты пользуешься уже готовой ритуалистикой, что ты где-то вычитал об этих аномалиях? Аккуратнее, Алексей. Полуправда – очень опасная вещь. Чем больше вяжешь лжи, тем выше риск однажды в ней запутаться. Однажды я увидел ее своими глазами, эту аномалию, сказал я, относительно недавно. Вспомнил, что когда-то мне попадалась в руки одна книжонка, в которой описывалось нечто похожее. Беда в том, что в тот момент со мной была Таня. Аномалия быстро закрылась, но странное создание, которое из нее выпрыгнуло, успело в нас плюнуть. Мы закрылись щитами, но, видимо, на Таню все же попало. С тех пор она и начала слабеть, но я слишком поздно связал одно с другим. Отец пришел в ярость. И вы оба ничего не сказали, молчали все это время? Таня ничего толком не помнит. А я подумал на гомункула. Это ведь был не первый раз, когда они сбегали с полигона. Никто же тогда не знал об аномалиях, губительной энергии и прочем. Алексей, знаю, ошибся. Следовало рассказать, но, согласись, тогда бы мы все равно ничего не смогли бы сделать. Никто не знал, как действовать, но ты нашел способ. В книге, я усмехнулся, не совсем, точнее, вспомнил, что читал в книге про то, что есть такая очень ядовитая змея, которая питается другими ядовитыми созданиями, и что она тоже вылезает из этих аномалий. И параллельно я выяснил, что большая концентрация губительной энергии провоцирует открытие новых аномалий. Поскольку я способен чувствовать эту энергию, то просто начал искать места ее концентрации. Было предположение, что аномалия стала причиной трагедии, поэтому я отправился на Каневец. Просто хотел понять, есть ли там высокий фон, а заодно обнаружил и кое-что поинтереснее. Отец явно запутался и пытался разложить в своей голове все по полочкам. Он обхватил голову руками, возвел очи к потолку, а затем, увидев графин с виски, поднялся и плеснул себе немного. Ну, у него сегодня был тяжелый день, не осуждаю. Так, Алексей, погоди, сделав глоток, проговорил светлейший князь. Я знаю, что у тебя есть дар чувствовать эту скверную силу, но почему тебя вообще понесло на Каневец? С чего ты вообще решил, что искать надо там? С того, что мои придворные журналисты кое-что раскопали. Я подмигнул ему. Или ты думал, что я разместил у нас хорошенькую рыжеволосую девушку лишь потому, что мне хочется развлекаться, не выходя из дома? Она кое-что раскопала, я воспользовался этой информацией и оказался на острове. Отец выглядел ошарашенным. Подожди, Леша, подожди, ты сейчас переворачиваешь вверх тормашками последние 15 лет моей жизни. Ты что, хочешь сказать, что причиной той трагедии стала аномалия? Более того, она, скорее всего, была спланирована заранее. В любом случае я все сильнее убеждаюсь, что аномалии существовали задолго до самой трагедии, и считаю, что кое-что из великих домов может обладать секретными сведениями об этом и использовать ее в своих интересах. Князь залпом осушил стакан и уставился на меня. «Алексей», — строго сказал он, — «ты сейчас рассуждаешь о заговоре против императора и его семьи. Ты это понимаешь?» «Несомненно». К такому же выводу пришла журналистка, но она строила гипотезы. «Я со своими способностями просто начинаю это доказывать. Ты осознаешь, насколько это скользкий путь?» Я усмехнулся. «Выбор невелик, отец. Если я найду доказательства, мы сможем, пусть и с опозданием, но раскрыть серьезнейший заговор. И вне зависимости от того, запретишь ты или нет, я продолжу свое расследование. Потому что сейчас налицо факты, что организатор этого заговора не остановится. Уже были попытки погубить государя и его сына. Пока что робкие, но я не сомневаюсь, что однажды эти люди пойдут ва-банк. Ты действительно во всем этом уверен? Я должен увидеть те доказательства, что ты уже успел собрать. Алексей, это не просьба и не приказ, я должен. На отца было больно смотреть. Только что я и правда перевернул часть его мира. Он ведь действительно считал себя полностью виноватым в трагедии. Не защитил, не уберег. А ведь император Петр IV был его близким другом. Отец за исключительные заслуги попал на придворную службу, и уже во дворце они с государем подружились. Мой покойный дядя-император вообще был довольно простым человеком и часто предпочитал общество людей менее статусных. Поговаривали, он знал по именам почти всех слуг. И благодаря государю мои родители встретились, и сам Петр приложил много усилий к тому, чтобы их союз состоялся. Отец всегда казнил себя за то, что тогда не смог спасти не только государя, друга и его семью. Этот крест он будет нести до самой смерти. Но все это время он был убежден, что трагедия являлась лишь роковым стечением обстоятельств, форс-мажором, фатальной случайностью. А сейчас я дал ему призрачную возможность отомстить, найти организатора и восстановить справедливость. Потому что у каждого заговора есть выгодоприобретатель, а у него, в свою очередь, есть имя и фамилия. Непременно, отозвался я. Я покажу все, что мы успели накопать, но работы впереди еще много. Я только начал. Пришлось отвлечься на проблему Тани. Выходит, там, на острове, до сих пор открываются эти аномалии, раз ты поймал ту змею, рядом. Поймал-то на берегу, но там же расстояния плевые. Отец рассеянно кивал. Хорошо, Алексей, после ужина жду тебя с отчетом. И журналистку эту свою приведи, я хочу с ней поговорить. А сейчас, пожалуйста, оставь меня, мне нужно сделать пару срочных дел. Нет, ему просто требовалось побыть одному, переварить все услышанное, смириться с новой реальностью и понять, что можно сделать. Отец никогда не признается в слабости, но я-то знал, что эта информация больно по нему ударит. Отчасти поэтому я не торопился все рассказывать. В таких вопросах не может быть предположений, только факты. Я поклонился. Как прикажете, ваша светлость. И еще, ты говорил о той книге, в которой вычитал важные сведения. Она мне нужна, а вот с этим проблема, потому что книгу я выдумал. Такой просто не существовало в природе. К сожалению, я не помню ни автора, ни названия, ответил я, но поищу. Не уверен, что взял ее в нашей библиотеке. Может, ходил в городскую. От этого многое зависит. Поищи внимательнее. Разумеется, ваша светлость. Поднявшись из кресла, я был уже готов уходить, но внезапно отец меня окликнул. Благодарю тебя за откровенность, сын. Я хотел бы попросить вас о разрешении. Отец удивленно на меня взглянул. Татьяна, я хочу увезти ее на неделю домой, то есть в Выборг. Для нее обстановка здесь все же стрессовая, а вдали от петербургской цивилизации она быстрее пойдет на поправку. Опять чего-то не договариваешь? Просто прошу мне поверить, так будет лучше. Заодно и книгу поищу, потому что здесь я ее точно не видел. Светлейший князь устало вздохнул. Ваше путешествие повлечет за собой некоторые сложности, ты же понимаешь, нужно выделить для вас отдельную охрану. Отец, у меня черный алмаз, но от яда ты ее не уберег. Шах и мат, пришлось согласиться. Признаю поражение, я не доглядел. Дело не в том, что ты тогда не доглядел, неожиданно мягко сказал светлейший князь. Мы не можем предугадать всего, что может случиться. Именно поэтому нужно подстраховываться и прикрывать тылы. Я не против того, что ты отвезешь Танюшу в Выборг, но если лекари разрешат, я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку, слишком сильно поверив в себя. Глава 15. Завтрак для ее светлости. В дверь настойчиво постучали, а в следующий момент служанка внесла в комнату поднос и растерянно огляделась по сторонам, ища, куда его поставить. После того, как мы перебрались в Петербург, родное поместье заметно опустело. Вывезли кое-что из мебели, одежду, личные вещи, книги. Теперь родной дом казался наполовину пустым. Комната Тани тоже заметно изменилась и стала далеко не такой уютной. Я даже распорядился поставить побольше ваз со свежесрезанными цветами из сада, чтобы Таня чувствовала себя приятнее в опустевшей комнатке. Я жестом попросил служанку поставить поднос на письменный стол, и та тут же подчинилась. «Спасибо, Люба», – кивнул я и жестом попросил ее нас оставить. Девушка и сама не желала задерживаться. В те редкие моменты, когда моя сестрица все же не могла себя контролировать, она могла пугать.